Ночь 6 на 7 июля 2000 неизвестного года, Дзержинск, Василий Каширин. Раздался такой вопль, что Василию показалось, будто у него сейчас, сию минуту, разорвутся барабанные перепонки. Или даже уже разорвались. Вместе с этим начало резко соднить горло, и спустя какое-то мгновение Василий понял, что он не только слышал крик, но и сам кричал. И не он один, кричала длинноногая докторша, кричала откуда ни возьмись появившаяся худенькая девушка в бледно-зеленой мятой курточке и таких же брюках, наверное, медсестра или акушерка. Кричал седой мужчина с руками молотобойца, одетый тоже в бледно-зеленое и мятое. Да и цыганка продолжала кричать истошным голосом, билась, корчилась, ворочая вокруг бессмысленными, поблекшими от боли глазами. Молчал только москвитин, молчал, поднявшись с колен и выпрямившись, держа в одной руке свой зловещий нож, а во второй — ворох каких-то ремней с привязанной к ним черной плоской коробкой. У Василия постепенно отошла мгла от глаз, и он вяло удивился, что с ножа не каплет кровь. А ведь москвитин зарезал, зарезал цыганку. Василий сам видел. Прошло не меньше минуты, прежде чем до него дошло. Он, оказывается, видел, как москвитин не зарезал цыганку, а всего лишь что-то срезал с ее бедер. Что-то, прежде прикрытое ворохом линялых разноцветных юбок. Неужели эти ремни? «Выйдите все!» — вдруг гаркнул москвитин, словно дожидался мгновения, когда все оторутся, и настанет, наконец, тишина. «Выйдите вон, быстро, ну! У меня тут взрывное устройство! Неужели не соображаете?» Василия резко качнуло назад, он выпустил плечи цыганки, ее голова с громким стуком упала на пол. Его пробрало ледяным потом. «Да вы что!» Страшным шепотом даже не сказала, а возмущенно просвистела доктор Макарова. «Она же рожает! Вы что, спятили?» Василий не верил себе. Такое впечатление, что она ничуть не испугалась слов москвитина. Такое впечатление, что она их даже не слышала. Ему стало стыдно и снова бросило в пот, теперь уже в настоящий, жаркий. Он быстренько снова схватил цыганку за плечи, а под колени ее взял седой мужик. Хотя с его-то бицепсами он вполне мог и один унести женщину, даже и с таким огромнейшим животом. «А ну, посторонись!» — гаркнул он, отпихивая москвитина, который все еще тряс своими ремнями. «Слышишь, как тебя там?» Напряженный, деловитый взгляд адресовался уже Василию. «А ну, давай на счет три!» Подняли и понесли в ту комнату, на топчан. «Готов? Ну-ка, раз, два, три!» Господи, какая же она оказалась тяжеленная! Да еще бьется, мечется! Василия аж шатнуло, когда они с Седым сделали первый шаг. Валентина Николаевна пыталась помогать, поддерживала падающую голову цыганки, но только мешала. Поэтому Василий отодвинул ее плечом в сторону, так же досадливо и бесцеремонно, как Седой только что обошелся с москвитиным. Потом они еле протиснулись в дверь, а еще надо было дойти до топчана, который оказался где-то в другой части света, и осторожно, докторша беспрестанно жужжала в ухо, «Тише, осторожнее, бережней!» опустить цыганку на топчан, покрытый выцветшей оранжевой клеенкой. Наверное, тут-то и был, собственно, приемный покой, потому что Василий смутно различал холодные голубые кафельные стены и монументальные доисторические белые облупленные весы в углу, и колченогие стулья, и старый письменный стол, тоже под клеенкой, и два каких-то лотка на нем с крылышками в цветочек, будто на эмалированных кастрюльках. Причем он даже уловил краем глаза непостижимую надпись «Аналит 0,05%». Как только цыганка оказалась на топчине, она завопила еще громче. В ее голосе уже вовсе ничего человеческого не было, и у Василия от этого вопля словно бы какой-то абмиранс наступил. Во всяком случае, он лишь смутно ощущал, как Валентина Николаевна хватает его за руку, тащит к двери и выталкивает за порог. Дверь захлопнулась, и Василий смог, наконец, перевести дыхание. Не то чтобы крик цыганки стал значительно тише, дверь на вид казалась совершенно картонной, но Василий был теперь хотя бы чисто номинально отделен от этого крика, вот и почувствовал себя малость получше. У него подкашивались ноги, очень хотелось сесть, хотя бы на пол. Он привалился к холодной стене и принялся хлопать себя по карманам, пытаясь отыскать сигареты. Хотя бросил курить 2 года назад, и не просто бросил, а даже закодировался по этому поводу. Муть в глазах постепенно расходилась. Теперь Василию даже неловко было, что он мог так сильно испугаться. И он увидел москвитина, который, держа на отлете левую руку, с болтающимися в ней ремнями, другой сжимал рацию и что-то горячо говорил, приблизив к ней губы. «Специалиста», — вслушался Василий в то, что твердил Москвитин. «Специалиста, главное, скорей, а то хрен его знает, вдруг сейчас рванет». «Да взрывное устройство, я тебе говорю, я ж не слепой, это бомба. Скорей, ребята!» Он еще что-то бубнил, но Василий снова перестал слышать, потому что зазвенело в ушах от нового вопля, пробившегося через хлипкую преграду двери. И этот звон рассеял какой-то мутный туман, воцарившийся было в голове. Это получалось что? Получалось, что под юбками цыганки, которая забрела на пост ГАИ, и которую потом он, Василий Каширин, черт знает сколько времени возил по окраинам ночного Дзержинска и доставил наконец-то в роддом, получалось, под юбками беременной цыганки было привязано взрывное устройство? Да он что, этот прапорщик Москвитин? У него глюк, что ли, сделался по поводу последних терактов, случившихся где-то? Где? Ну да и в последнее время столько этих терактов случается, что за всеми не уследишь. И, слыша сообщение о каком-то новом, сначала ужасаешься, потом мысленно молишься, да минует меня чаша сия, а потом быстренько забываешь об этом, потому что и так очень страшно жить, недолго и свихнуться, если непрестанно бояться. Может, Москвитин как раз и свихнулся? С другой стороны, что ж такое могла носить цыганка под своими юбками на ремнях? А главное, зачем? Он не успел додумать, потому что в эту минуту Москвитин сунул рацию в карман, потом как-то странно извернулся, и в то же мгновение в его руке оказался пистолет. «Руки!» — крикнул прапорщик, наставляя пистолет на Василия. «И лицом к стене! Ну!» Это было до такой степени чудно, что Василий даже не испугался. А может, просто лимит страха у него на сегодня закончился? «С ума сошел?» — спросил он, чувствуя, как губы сами собой разъезжаются в глуповатую, словно бы извиняющуюся улыбку. «Ты меня ни с кем не перепутал?» Москвитин, не сводя с него ствола, попятился, замер и осторожно перегнулся влево. Связка ремней и эта черная штуковина легли на пол. Москвитин отпрыгнул еще ближе к двери, наткнулся на стену около нее, привалился к стене спиной и левой рукой снова вырвал из кармана рацию. «Ребята, скорей!» — выкрикнул он. «Одного я на мушке держу!» Губы Василия продолжали разъезжаться в улыбке. «Почему на мушке?» — подумал он очень сосредоточенно, словно о чем-то важном. «Мушка — это такая штучка на конце ствола охотничьего ружья, видная в прорезь прицела. Она как раз и помогает целиться. А разве у пистолета есть мушка?» Ему показалось стыдным, что он, взрослый мужик, ни разу не держал в руках пистолета. Теперь все такие крутые, а он даже не соображает, какую пушку тискает сейчас Москвитин. Что это? Стечкин, Макаров, ТТ? Может, Вальтер или это, как там ее, Беретта? Непостижимо, что происходит. Непостижимо, как аналит 0,5%. Между тем Макаров или Вальтер не сводил своего черного глаза с Василия. И кое-как до него стало доезжать, что Москвитин не только не сошел с ума, но, пожалуй, и не шутит. В эту минуту жуткий, рвущий уши и душу вопль за стеной стих, словно его тоже отрезало ножом, как те черные ремни. И Василий, чей разум мгновенно освободился от мучительных оков, понял, почему именно не шутит Москвитин. Если он и в самом деле снял с цыганки взрывное устройство, значит, это была не цыганка, а террористка. И именно он, Василий Каширин, привез террористку в роддом. То есть он ее пособник. Зачем привез? Понятно, зачем. Рожать. А взрывное устройство при родах зачем? Мама дорогая, рожать она сюда добиралась? Или... А вдруг эта штука в любую минуту рванет? Надо ее быстренько хватать и бежать подальше от роддома. Неужели Москвитин не понимает, что если рванет, тут никого живого не останется, и что его жена и еще не родившееся дитя тоже подвергаются страшной опасности? Надо ему сказать, но станет ли он слушать Василия? Не выстрелит ли чуть раньше? Он же не в себе, бедолага-прапорщик. А если оно радиоуправляемое, это устройство? Если цыганка... Какая к черту цыганка? Террористка она. Была не одна. Если у нее имелся какой-то сообщник, который и привел ее к посту ГАИ, где сердобольный и недогадливый сержант Эдуард Кондратьев, следующие два события произошли одновременно. Или, может быть, с каким-то временным зазором, но зазор этот был настолько несущественным, что его можно не считать. Сначала дверь в приемный покой приоткрылась, и высунулась доктор Макарова. Она посмотрела на Василия и сказала с каким-то недоумевающим выражением. «Умерла. Болевой шок. И ребенок тоже». И в это самое мгновение произошло второе событие. Распахнулась дверь с улицы, причем настолько широко и сильно, что москвитин оказался загорожен ею, и напротив Василия возник в проеме двери сержант Кондратьев. Василий решил, что ему снова призраки мерещатся, потому что Кондратьев-то это был Кондратьев, но все же он казался сейчас каким-то другим человеком. Исчезло миролюбивое, любезное выражение, худое лицо его еще больше усохло, как бы даже заострилось, и взгляд прежде дружелюбных глаз был теперь остер, словно бритва. И в его руке тоже был пистолет. Совершенно так же, как минуту назад москвитинский, он смотрел в лицо Василия. Что-то Василий успел все же понять, прежде чем это случилось. О чем-то догадаться успел, что-то просчитать, потому что качнулся в сторону и одним движением захлопнул дверь в приемный покой, прикрыв ею стоящую на пороге докторшу. И это было последнее осознанное движение в жизни, потому что в следующее мгновение перед глазами Василия блеснул сгусток огня, а потом в грудь вонзилось раскаленное острие и пригвоздило его к стене. Миг, но два, он еще пытался справиться с болью и даже успел увидеть, как москвитин резко отмахнул железную створку двери, который был прикрыт в обратную сторону, и Кондратьева ударила столь сильно, что вышвырнула на крыльцо. Василий увидел глаза москвитина, безумные, расширенные, изумленные, и глаз Стечкина, а может, Беретты прапорщика, снова смотрел на него. Прощально. «Ну, если еще и ты бабахнешь, я тогда точно умру», — бессильно подумал Василий, выдохнул, чувствуя необходимость хоть как-то оправдаться. «Это он меня остановил, у поста ГАИ, посадил ко мне цыганку, они, значит, вместе». В горле у него забулькало, в груди стало тесно и горячо, и больше Василий уже никому, ничего и никогда не смог бы сказать. Спустя несколько мгновений, еще не вполне поняв, что именно с ним приключилось, и отчего он видит все вокруг как бы с высоты и слегка размытым, словно не в фокусе, он разглядел, как кувыркнулся с крыльца в кусты сержант Кондратьев, который, конечно, не был на самом деле ни сержантом, ни Кондратьевым. Потом увидел патрульную машину, резко затормозившую крыльца, и людей, выскакивающих из нее, услышал их крики и растерянный мат, увидел и выскочившего на крыльцо москвитина. Прапорщик ломанулся в кусты вслед за Кондратьевым, однако Василий теперь не только обладал способностью смотреть на происходящее с высоты, но и был наделен даром заглядывать в будущее, пусть и не слишком далекое. Поэтому он уже сейчас знал, что от москвитина Кондратьев уйдет, как ушел Колобок от бабушки с дедушкой, от зайца, волка и медведя. Но судьба, хитрая как лиса, все же настигнет его. Скоро. Уже скоро. Высветилось ему также, кто сыграет для Кондратьева роль той самой судьбы, и открытие это было таким странным и поразительным, что Василий непременно ахнул бы, только у него уже не осталось сил. Из раздела «Происшествия» газеты «Губернские ведомости». По сведениям нашего источника, в пресс-службе Нижегородского областного УВД минувшей ночью была предотвращена попытка совершения террористического акта в одной из больниц города Дзержинска. Пациентов и персонал спасло то, что у приводящего бомбу в действие механизма сначала залипла пружина, а затем взрывное устройство было у террористки изъято сотрудником милиции. Напоминаем, что по предположениям специалистов, именно эта причина – залипание пружины – спасла 10 июня сего года посетителей московского ресторана «Имбирь» на улице 1 Тверской Ямской, также при попытке совершения теракта женщины-камикадзе. Итак, наша область по чистой случайности не прибавилась к печальному списку мест, где шахидам удалось воплотить в жизнь свои кровавые планы. Террористка-смертница, личность которой спецслужбами еще не установлена, погибла. Кроме того, имеется одна случайная жертва. Сообщнику террористки удалось скрыться. У силовиков есть основания предполагать, что это был ее куратор, как называют пособников женщин-смертниц, и что они оба принадлежали к трагически известной разведывательно-диверсионной бригаде чеченских шахидов Риаядус Салихин. Получена информация, что куратор был одет в форму сотрудника милиции. Однако является ли это подтверждением общей тактики террористов, или это было просто маскировкой в данном конкретном случае, пока не уточнено. Но, как утверждает наш источник, есть основания предполагать, что попытка совершения теракта в роддоме находится в связи с убийством сотрудников милиции на посту ГАИ на автотрассе Москва-Нижний Новгород. Ведется расследование происшедшего, в области объявлен план-перехват.